Мы начинаем урок 107-й, Зогар, страница Айн, Зайн, 77-я. Гасулам, правая колонка, строчка 25-я. Мы закончили урок тем, что он объяснил нам, что то слово, которое обновляют цадики, что оно поднимается к Малхут, Малхут Инука, как мы говорим, она поднимает его к Атику. И там в Малхуте де Атика есть, делается зивуг, и выходит, появляется одна ракия, небосвод. И при этом уровень, который притягивается, это Ша алеф итрин, что сверху дается нукве 370 тысяч коронок. То есть не 400 тысяч, как хабад, то есть хубтум хохма бина тиферет и малху, 4 стадии атика. И каждый по 100 тысяч. А не хватает у них 30 тысяч из-за того, что гар хохма, гар хохмы, из, то есть одной из 100 тысяч, то есть гар хохмы атика, не хватает его, что если бы его, если бы тоже и это было получено, то тогда бы нуква тогда просто бы растворилась бы в свете атика. То есть не было бы различия между кли и светом. Строчка 25. Везе шеомер. Гаи мила тасат висалька винахта 26. Витабида ракия хада. Двоеточие. 25. Везе шомер, это что он, Зогар, говорит. Аи, мила, это слово. Тасат, летит или парит. Висалька и поднимается, винахта и опускается. 26. Вейта бида и сделается ракия хада. Одна ракия. И один небосвод. Двоеточие. Тасат вирушо 27. Меофефет лемала. Витасат висалька айну. Шеги 28. Мала орхозер. Мимата лемала. Точка. Он иногда поясняет в Гасулами, он поясняет иногда слова. То есть не только процессы, не только то, что делается, происходит, а также и слова он поясняет. То есть очень важно, еще раз, как я это уже пояснял много раз, уже твержу это много раз, что очень-очень важно, это вот параллель, то есть связь, соотношение слово Зогара и слово Каббалы. Это очень важно заметить. Не только перевод слова, не только значение каббалистическое, а именно каким образом вот это каббалистическое, то есть с обратной стороны, обратное соотношение язык Зогара и каббалистический язык, а еще можно смотреть обратным образом. То есть то значение каббалистическое, которое имеет какое-то понятие на языке Зогара, так вот посмотри, почему Зогар использует именно вот это слово, или вот этот образ, как нам кажется, что это образ. Потому что этим самым Зогар дает нам духовное, добавочное духовное ощущение, которого нельзя уже найти, будет просто обычно, в обычном языке, в употребляемом языке Каббалы, Каббалы уже этого не найдешь. Это там другое, в другом плане. То есть добавочные свойства сферот, парцуфим и так далее мы находим в языке Зогар. Какая строчка у нас? 26-я после двоеточия. Тасат летит, парит. Что это значит? Слово летит, парит. Пирушва означает. 27. Меофефет лемала. Оно взлетает вверх. Витасад, висалька, а если вот эти два слова, такое сочетание таса, витасад, висалька, и парит, или взлетает, и поднимается. Айну это означает. Шии 28, мала орхозер, миматала мала, что она поднимает орхозер снизу вверх. Точка. Еще раз. Смотри. Тасат, то есть парит. Что это значит? Когда слово, которое обновляет цадиким, праведники, когда оно поднимается до, смотри внимательно очень, оно поднимается до малхут, до нуквы атика. Вот это летит, парит. Цветает. Летит, парит. А салька это уже когда уже она уже как бы долетела до слова, дошло до малхут, до нуквы атика, и там она делает ор хозер, поднимает. Вот это, поэтому он добавляет еще это слово салька. Это очень важно, вот именно вот эти детали, вот это и есть духовное. Разбираться в этом, это и есть духовное, это и есть работа и усилия, которые мы применяем. 28 после точки. Венахта Шааль Идей 29 Аор Хозер Шиги мала, йоредет им ор яшар, 30 мимала лемата, точка. 28 после точки. Венахта, когда Зогар говорит венахта, и опускается, что это означает? Шалидей 29 орхозер шегимала, что посредством орхозер обратного света, который она подняла. Да, куда она подняла? Она подняла малхут, от нуквы, мы бы лучше сказали, есод. От есода, мы говорим нуква, но юг нуква соединяется с есодом, догмартикун нет. Зивуга на настоящую Малхут, де Малхут в Атике. Ну, мы так говорим, Малхут. что вот от Малхут, от Нуквы, поднимается Орхозер, и которой она поднимает, и теперь ее редет и Маор Яшар, и она одевает, соединяет, связывает Ор Яшар. И теперь он, как он объясняет здесь, в ее редет и Маор Яшар, и она спускается с прямым светом, то есть с тем светом, что она связала там 30, мимала лемата, сверху вниз. А сверху вниз она уже поступает в парцуфим, в остальные парцуфим. Сначала в гуф атика, так? В гуф атиков, то есть в семь нижних атика, а через семь нижних атика всем остальным, потому что на все получает от семи нижних атика. А семь нижних атика одевает ариханпин, и так далее, и так далее. 30 после точки. Вейтабида Ракия Хада. 31. Шаалидей Албашат Орхузер. Леор Яшар. Наса Шам Ракия 32 Эхада. Точка. 30. После точки. Витабида Ракия Хада. И делается, делается по самому виду глагола Итабида. Это делается одна ракия. Один небосвод. 31. Шаалидей Албашат Орхасер. Что это значит? Что посредством или благодаря, что тем, что посредством одевания Орхозер обратного света на прямой свет, на Сашам Ракия Эхад делается там одна ракия, один небосвод. Правильно? Небосвод это означает, уже есть два света, есть прямой свет и обратный свет, которые одеты в друг друга, это уже духовное тело, духовный объект. Понятно? Свет, он еще не объект. Смотри внимательно. Орхозер еще не духовный объект. Что такое духовный объект? Это когда есть кли и есть свет в нем, мухи. Вот это духовный объект. Понятно? То есть, это означает, а если есть свет, что это означает? Что у него есть что? Что есть масах. Правильно? Иначе, то, что не имеет масаха, это еще не духовный объект. Понятно? Вот эти три принадлежности. То есть, кли, масах и свет. Или то же самое кли, орхозер и свет. И орьяшар. Потому что если мы говорим орхозер, значит, подразумевается, что уже есть масах. Так или нет? Вот это духовное тело. Поэтому он и говорит, что вот это из этого образуется один небосвод. Точка 32. Ки ото амасах. Шиниткан бамалхут. Кидей до 33. Лагалот орхозер. Шигу гигия ленуква. Алидей масим товим. 34. Вагаман. Шагалу, кедей легашпия, нахат, руах, лейот, срам, канальпин, точка. Очень прекрасно нам, просто и гениально нам объясняет. Нет ничего в духовном заумного, чтобы нельзя было понять. Каждый человек может это понять. Понятно? Не надо никакого раби, никакого другого. Все очень просто, надо только учить, постепенно и учить этот святой язык, и заниматься, и все, ничего не надо. Каждый человек может понять. Совершенно не требуется никакого интеллекта. Наоборот даже. 30. Нет? 32. После точки. Что это означает? Киото Амасах, ибо тот Масах, Шиниткан Бамалхут, что установлен в Малхут. Малхути. Кидей Легалот Орхозер. Для того, чтобы поднять Орхозер. Шигу Гигия, что он приходит к нукве Алидей Масим Тувим, благодаря добрым делам, деяниям, 34, Вагаман и Ман, Шигалу, которые поднимают, то есть поднимают праведники, Кедей Легашпия, Нахат Руах Лиоцрам, чтобы сделать приятное для их Творцу каналь, как сказано выше. Вот это оно поднимается и делает добавочный масах, делает масах у нуквы. И вот от этого она поднимает Орхозер далее, ибо она связана, нуква связана, она связана с ним, с ними поднимается, имей в виду, что когда поднимает, что он сказал, очень важно, что если поднимает ман, смотри, с души поднимает ман, и вот этот ман поднимается к нукве, так? И нуква тогда поднимает орхузер, делает орхузер и получает ор-яшар. Так? То почему к нукве? Мы же знаем, почему к нукве, или где к нукве, в какое место у нуквы, куда поднимается к нукве. Ман, какое поднимается в какое место к нукве, какой сфера, какой сфере. Так вот, надо запомнить это раз и навсегда себе, что никуда не может подняться ман иначе от нижних, иначе, чем к бина. То есть, если поднимается, мы говорим, к нукве, то поднимается, конечно же, к бине нуквы. Почему? Нет другого подъема ман, чем к бине. То есть, в каждой сфере есть бина, конечно. Поэтому надо знать, что почему это так. Из четырех стадий света, там так же, как было там. Там тоже бина, так, правильно? Бина, она дает зон, зейранпин и нуква. А здесь то же самое. Так же самое, как зон, так же, как и зон поднимается, зон от силута поднимается к абаваима, правильно? Так же и ман, который поднимает садики, он поднимается к нукве. Но к бине нукве, конечно. Имею в виду, всегда вот это вот ман всегда поднимается только к бине. Нет другого места, куда, где такое было. Никакая другая сфера этого не имеет. Если мы говорим, к хохме поднимается, то мы имеем в виду к бине хохмы. Правильно? Вот это только запомнить надо очень важно. Тогда много тебе сразу раскроется. 35. Вейгиней, ахара зивуг, шинаса алава, унаса, левая колонка, первая строчка, левхинат ракия, шедерах бо, масигим, ацадиким два, отаку мат азивуг, шинаса алава. Очень-очень важно, чтобы так вот, 35 внизу правой колонки. Очень-очень внимательно. Гиней, так вот. Он говорит, ахар, и вот. Ахара зивуг, после зивуга. Ашена асалав, которая делается на нем, на этом масахе. Нуквы. Гуна аса левхинат ракия. Он делается, вот этот масах добавочный, что вызвал ман цадиков, и это слово, которое поднялось туда, оно делается, из этого делается аспект ракия, делается небосвод. То есть, вы, как вы говорили уже, да, который, то есть, 10 сферот де рош, да, 10 сферот де рош, которые теперь, смотри, что они теперь, они были снизу вверх. А теперь они опускаются сверху вниз. Вот этот небосвод, он теперь как бы от него идет 10 сферот вниз. Ор-Хозер, он возвращается обратно и тянет с собой внутри себя, тянет Ор-Яшар, который он связал. Вот теперь внимательно смотри дальше. Шедерах-Бо, что через него... Через этот небосвод, вот этот, как я тебе объяснил сейчас, Масигима цадиким от акума постигают цадики тот уровень зивуга, который делается на нем, на этом асахе. Откуда это мы знаем? Какой принцип есть? Понятно? Принцип такой. По какому принципу это? Это по тому принципу, что все то, те мохин, которые нижний, вызывает высшим, получает затем низший. Так или нет? Всегда надо работать. Понятно, о чем я сказал? Принципами, если будешь работать с принципами, то есть законами мироздания, то тебе будет понятно все. А почему это так? А почему это так? Так вот, души цадиков своим ман и своими добрыми делами. Поднимается ман. Этот ман вызывает у нуквы подъем в Ор-Хозер, то есть в ней, как бы сказать, добавляется к ней авиют от нижнего, в этой малхут. И она поднимает вот этого мана, от этого мана, авиют, потому что это грубее, конечно. И вот она поднимает тогда Ор-Хозер вот от этого добавочного ман авиюта, который к ней прибавляется душами, который поднимает ман. И вот на него делается зивуг с высшим светом. И он добавочное, конечно, приходит. Она поднимается сама уже. Она связывает этим зивугом Ор-Яшар. И этот Ор-Яшар опять вместе с Ор-Хозер притягивается опять вовнутрь. То есть в тело. То есть нуква дает этим самым это и есть тот свет, тот уровень, можно сказать, а не только свет, потому что Ор-Хозер и Ор-Яшар это уже тот небосвод, тот уровень, который вызвали цадики своим маном, и они его и получают. Вот от этого уровня зивуга, который делается на этом басахе. Это очень важно. Если знать, все, что мы учим, это касается одной вещи. Касается зивуга. Каким образом делается зивугим? Разные принципы и так далее. Потому что нет ничего другого, нет другого постижения, чем поднятие ман и вызывание, вызов, и этим самым вызывается то, что делается зивуг в системе управления, и притягивается, мохин притягивается. Это все, что есть. Поэтому очень важно эти механизмы духовного управления, их хорошо знать. И во всем Зогаре мы не увидим ничего другого, как разные, всевозможные виды зивуга и взаимоотношений, то есть взаимосвязи между светом, прямым светом, обратным светом, душами и так далее. Но в отношении зивуга, это самое главное, вторая строчка. После точки. Вайнянгу. Три. Каше амадрега. Йоредет лацадики. Дера харакия. Немцет. Четыре. Митлабешет балавуш. Анимшах. Миаракия гагу. Шигу пхенат орхозер. Хамид Хафех, Миаракия Улемата, 6. Им Аор Яшар. Ше Миаракия Улемала. Вехенги Баа 7. Лагасагата Цадиким Амелубашим Зебазе. Потрясающе он нам объясняет. Здесь совершенно не нужно никакого... Ничего, только надо учиться слушать и слышать. Понятно? То есть вот этот, это ракия, этот небосвод, это, в принципе, целый комплекс. Но проще сказать просто, вот этот добавочный массах, который... возникает благодаря поднятию ман цадиков. А уже от этого добавочного масаха уже идет уже и орхозер, и притягивание ор-яшар и так далее. Вот что он сейчас говорит, смотри. Вторая строчка. Вайнянгу, а дело в том, что три... Каша амадрега йоредет ла цадиким. Когда ступень опускается к цадикам. То понятно, какая ступень, да? Вот, то есть то, что уже Малхут соединила на той части ту часть Ор-Яшара, которая была вызвана маном цадик. Вот это и есть та ступень. Вместе с Орхозером, который соответствует, который Малхут подняла в соответствии с этим ман. Ну. То есть, когда Каше Амадрига Йоредет, когда эта ступень спускается Лецадиким, к цадикам, которые это вызвали, Дера Харакия через этот небосвод, то есть тот массах, тот добавочный массах, который вызван был ими, их маном. Немцет, находим, 4, митлабешет, балавуш, что вот эта ступень, смотри внимательно, которая к ним притягивается, она одевается, смотри внимательно, балавуш в одеянии, а нимшах миаракиягу, которая притягивается от этого ракия, от этого масаха. 5. Шегуб хинат орхозер, что вот это он, это ракия, что это и есть аспект орхозер. Амидхафех миаракия улемата, который оборачивается теперь от Маракия, от небосвода, то есть от Масаха и ниже. Всегда небосвод, имею в виду, это как Масах. 6. Но этот добав, то вот это вот, что они получают. Им Аор-Яшар вместе, смотри, вместе с Ор-Яшар, с прямым светом, Шмиракия улемала, который от Масаха и выше. Вот это орк, то, что мы называем обычно 10 сферот дерош, головы. Это сейчас притягивается к ним. На них одевается, смотри, на это одевается ступень, которая, которая постигает, которая привлекается, постигают цадики. Тем, что они вызвали этот зивук поднятием слова, обновлением слова в Торе. Вехен и баа ла сагата цадиким, и также она, и вот так она приходит, сем ла сагата цадиким, для, к постижению цадиков, амелубашим зебасе, одевающиеся одно в другое. То есть, ор хозер и ор яшар. Вот это приходит к цадик. Понятно так? Восьмая строчка. Очень-очень важно. Должно быть определенное очень тонкое, тонкий настрой. Никаких дел, никаких голова, ни своей головой стараться что-то понять, и ничего не поймешь, ибо ничего не получишь. Никакого понимания не нужно. Нужно идти, познастроиться перед уроком выше знания. То есть, авиют свой сделать нулевым. И тогда ты все услышишь. Восемь. Убию радварим ву. Ки эйло гацадиким. Девять. Шезаху. Лишлемут аи. Лаалот ман лезиву гавога 10 газе. Гиней квар эйн багем мифхинат кабалат ла царкам 11 ацмам велоклу. Уман шеалу аю рак Кидей 12 легашпия велоле кабель. У лефихах гем митакним им 13 гамасим товим ваман бхинат амасах ленуква у махширим 14 ота лезивуг агадоль газе шагагех шар ацмо гу 15 сод аор хозер аоле мигамасах шель ануква уле мала 16 киколь аоле мимата ле мала Гусот гашпаа 17. Удыхият акабала ле ацму. В азна сага зивуг дагакаа 18. Им аор аэльон. В аор аэльон митлабеш 19. Бешба. Лавуш, здесь надо будет первое слово 19 строчки, вместо ют надо поставить вав. Шель ор хозер аоле. Точка. Он потрясающее объяснение дает. Простое и гениальное. Восьмая строчка. Убию радваримгу, а объяснение слов в том, стоит в том, ки эйлога цадиким, что эти цадики, праведники, 9, шезаху лешлемут гаи, которые удостоились этого совершенства. Какого? Лаалот ман, чтобы поднять ман, лезиву гагавогасе, для этого большого Зивуга 10. Иней, так вот, квар эйн багем, нет у них уже мифхинат кабалат ле ацмхем, ацмам, получение ради собственных нужд, ради себя. Велоклум совершенно нет. Уже получение ради себя. 11. Уман шеалу. А вот и вот иман, который они подняли, аю рак, он только лишь был, только лишь ради того, кедей 12 лашпия, велоле кабель, смотри внимательно, чтобы только отдать, а не получить. Очень-очень тонко. Улыфихаха, поэтому. Мы так ним и матовим амасим. Они устанавливаются, как бы исправляются с добрыми, своими добрыми делами и маном. Они этим самым не исправляются, они этим самым устанавливают они вот этими добрыми делами и маном, которые они поднимают. Бхината масахлы нуква. Аспект масаха для нуквы. Вот это добавочное, что они для нее делают. Умахширимота, смотри, что он говорит, и делает ее пригодной. 14. Лезивуга гадоля зе. Для этого великого зивуга, который в Атике. Это еще не зивуг гмартикуна. Это как гмартикуна, когда уже все поднимется туда. А вот это... частные зивугим, которые на этом великом уровне. Шагех, Шарацмо, смотри внимательно, что вот само это приготовление, само это подготовка, само это то, что они подготавливают нукву к тому, чтобы она могла сделать зивуг, этим самым делать ее пригодным, и вот эта пригодность сама, или подготовка, или пригодность сама, Гусот орхозер, это уже, это есть суть обратного света гаолами амасах шелянуква улемала, который поднимается от масаха нуквы и вверх. Вот это очень-очень важно, что есть они поднимают это вверх, и тогда доходит до нуквы, и она теперь поднимает его вверх от своего масаха, ибо на ней, смотри внимательно, на ней, на нее идет ор-яшар, правильно? На нее поступает ор-яшар на малхут, на ее масах. Вот так можно только от нее называется ор-хозер. Понятно? От нижних есть только ор, есть только ман. А здесь уже, там, где есть малхут, куда поднимается, там уже есть Орхозер, ибо там есть высший свет, который приходит на масах. Очень важно, 16. Это нам дает нам принцип. Киколь гауле мимата лемала. Смотри, что он говорит нам. Это вообще потрясающе. Это надо записывать, надо это вкладывать себе в голову куда угодно. Киколь гауле мимата лемала, ибо все, что поднимается снизу вверх, чтобы не поднималось снизу вверх в духовном, Гусодашпаа, это суть отдача, 17. Утхията кабалала ацмо, и отталкивание, получение ради себя. Вэаз, и тогда. Наса зивуг дагакаа, и тогда делается зивуг, ударный зивуг, 18. Имгаора ильон с... высшим светом. Ваора Ильон, а высший свет, Битлабеш, Балавуш, одевается в 19 Балавуш, аля Орхозеауле, в одеяние обратного света, который поднимается. Вот, на, смотри, это все, что надо. Ничего больше не надо, остальное приложится. Вот если вот это все разобраться в этом, всякое наше исправление, оно вот это, ничего другого. Теперь смотри внимательно. 19. Имей в виду, что каждый урок, теперь очень важное, важнейшее, что я хочу сказать теперь, из всего, что мы учили, что каждый урок, который ты слушаешь, вот, например, слушаешь Зогар, он час примерно, Так вот, весь час это ничего другое, а чисто зивук. То, что я делаю, это ничего другого. Я вот целый урок у меня зивук. Духовный зивук. Полностью. От начала до конца. Понятно? И также у тебя он должен быть зивук, полный зивук, все, весь урок. Ни малейшего отвлечения не должно быть. Полнейшая концентрация. Вейнай 19. А орга юред 20. Мимала лемата. Умитлабеш. Баор хосе. Арей губа 21. Лекавалат. Атахтон. Дайну леото цадик. Шагала 22. Ахмаман. Киколь габа милимала лемата. Пирушо, Шеба 23, Лакабала. Это потрясающе вообще, этот кусочек. Только вот, чтобы эту, вот от восьмой строчки и далее этой левой колонки, чтобы это учить, был смысл, есть смысл, чтобы родиться. Это, здесь все есть. Теперь смотри дальше. Вот в эту страницу, если вот эту левую колонку, разобраться в этом, вся кабала здесь налицо. И все исправление, и все спасение, оно здесь. Пожалуйста, иди ищи. Я искал везде по всему миру, ничего не дошел. Со всеми прибаутками, со всеми рассказами, со всеми историями. Вот, займись этой страницей, и ты все найдешь. 19 после точки. Войны. Он дальше идет. Общий и частный вот этот с этими садиками. Смотри внимательно. Это что-то потрясающее, что он здесь говорит нам. Разобраться еще раз, все, ты все взял. Ты царь будешь в своем теле. Ты победишь все. Если вот разберешься, вот все, что он говорит. Вот это вот то, что я сказал. С восьмой строчки и так далее. Вейны. И вот. Аор айорет мимала лемата. Свет, который опускается. 20. Сверху вниз. Умитлабеш баор хозер. И одевающийся, который одевается в ор хозер. То есть прямой свет, который одевается в ор хозер. Арей губа. Так вот. Он приходит ведь. 21. Лекабалата тахтон. Для получения нижним. То есть он говорит нам, сказал нам, что все идет для, ради отдачи, смотри. А теперь, когда это сверху вниз идет, так это же идет на получение нижним. Дайну, то есть, лето цадик, к тому цадику. Шеала аман, который поднял ман 22. Киколь, габа, милымала, лымата, ибо есть принцип, закон, что все, что и приходит сверху вниз, означает пирушо, шебала, кабала, означает, что оно приходит для получения, для того, чтобы быть полученным. Что ж получается тогда? Он говорит нам, что это отдача, а здесь она опускается вниз, не ради получения, а для того, чтобы быть полученным. Кошерно, хорошо, но все-таки, чтобы получить это, все, что сверху спускается, как бы идет вниз, оно должно быть получено. Что ж тогда он сказал нам, что это отдача, что цадики работают полнейшим образом на отдачу. Они же тоже получают сейчас таким образом, так или нет? Они получают ту ступень, которую они вызвали своим обновлением слова. 23. Теперь смотри внимательно, как он нам объясняет нам это. Бакиван шага ора ильон овер летахтон 24. Дера харакия немца. Нотель имо бхинат галавуш 25 де ор хозер мигаракия. Ватахтон мекабель га ор га ильон 26. Тох лавуш левушо зе. Точка. Вот здесь стоит вот это все, как бы эссенция всего, что есть. Смотри внимательно. Что ж получается, что он получает теперь этот садик, так вот сейчас он в этом предложении дает нам вот это заключение, как бы потрясающий ответ, который надо тебе уяснить полнейшим образом. 23. Векиванша аора эльон, а так как высший свет, который сейчас спускается, овер проходит, летахтон проходит к нижнему. 24. Дерахаракия через масах, через небосвод. Немца находим. Нотель ему пхината лавужду вархазахозер, то он берет с собой вот этот прямой свет, который спускается, он спускается через масах, правильно? Он же не один спускается через масах, что он, этот высший свет, который спускается, он берет с собой аспект одеяния обратного света от ракия, от масаха. То есть дух, нижний получает, вот так он говорит нам 25 шагов, ватахтон, мекабеля ора эльон, вот теперь слушай, а нижний, вот и нижний получает высший свет 26, тохлы в ушозе, внутри этого одеяния. Слышишь, да? То есть не сам свет он получает чисто, вот этот ор-яшар, высший свет, который идет, а он получает его в этом одеянии. Так вот. Дальше еще он немножко объясняет. 26. После точки. Вагапирушу кигам ахар 27 шебаага кома лагасагата тахтон эйнонегене 28 бамашегу мина орейльон гайорет элав. Эла 29. Лефи мидат ашпаат нахат руах лейоцро. Дагайну бамидат 30 галавуш шель ор хосер амальбиш аль аор айльон. Потрясающе. Вот это добавка к тому. Обязательно вот это все. К этому мы стремились, к этому прийти. Еще будет больше и больше. Но это самый важный принцип. Так вот, смотри. Ваапируш гу 26. А объяснение этого следующее. Кигам ахар, что так же и после того 27. Шебаага кума, когда уровень, то есть ступень, приходит ласагата тахтон к постижению нижним. Эйно нагенеба машеву, так вот нижний, как эти цадики, совершенно не наслаждаются от высшего света, который к ним спускается. Смотри, что он говорит. Эла, иначе, как только лишь 29 лефимидат ашпаат нахат руах лецру, только лишь в меру делания приятного Творцу, то есть тот же самый Орхозер, который поднимали вверх, он приходит вниз. То есть понятно, что та мера отдачи, которую они отдали, которая поднялась как Орхозер от Малхут вверх, она же и они ее и получают, и в ней, в этой упаковке, как бы, в сокрытом виде внутри нее есть этот Ор-Яшар. А в мере их отдачи, да, и ну что это означает в мере их отдачи? То есть Бамидата Лавуш, в мере одеяния обратного света, который одевается на высший свет. Вот это, если это вот это 10 раз, 1000 раз, будешь считать и поймешь это тебе даст ключ к духовному и к дальнейшему постижению. То есть цадик поднимает, я, цадик поднимает свет. Смотри, еще раз. Цадик поднимает, как бы, как мы говорим, делает приятное Творцу. Он совершенно не хочет ничего получить ради себя. Он обновляет слово в Торе, оно поднимается к Малхут, к Нукве, к Малхут Атик. Да, мы говорим Малхут. К Нукве Атика. Она делает у нее, вызывает у нее утолщение какой-то части ее Масаха. Она поднимает, Малхут поднимает теперь Орхозер, она поднимает, по сути говоря, это тот цадик, который поднимает, но делает это Малхут за него. Так вот, это поднимает Орхозер в той мере, в которой он хотел сделать приятное Творцу. Поднятие вверх означает отдача всегда. И затем это Малхут в Ватике, она одевает Ор-Яшар, и вот она вводит в себя, и в нее она вводит вот этот Ор-Яшар в гильзе, как бы окруженным Ор обратным светом. К обратный свет, он тот же свет Орхозер, который возвращается теперь вовнутрь. То есть, в принципе, тот же Орхозер, который внутрь идет, он тоже отдача. Понятно? Он отдача, он получение с целью отдачи. Вот это вот есть получение с целью отдачи. И теперь это приходит, в это одевается тоже ступень, которую вызвал цадик своим обновлением слова. Так вот, теперь цадик получает не сам этот высший свет, а он получает теперь вот этот свет, высший свет, одетый в одеяние, в ловуш этого обратного света, который он сам вызвал. И таким образом он в мере его отдачи Творцу, таким же самым образом он теперь не получает, а отдает. Он получает, теперь приходит свет к нему, одетый. Он получает что? Он получает ловуш, ор хозер. Понятно? То есть он наслаждается, очень важно, смотри внимательно. Теперь цадик что делает? Он наслаждается не прямым светом, который внутри, а он наслаждается обратным светом, то есть обратным светом, который стал теперь, в который одевается высший свет, но который уже теперь идет сверху вниз в тело парцуфа. Вот это получает, то есть и теперь это также называется отдача, только получение с целью отдачи. Он получает, но он совершенно не желает получить ради себя, поэтому и это есть отдача. Тридцать один. Везенивхан ле мекабель альмнат ле гашпия, вот что и он и говорит нам в Эйно. 32. Мекабель машегу имло тимца бо гашпаа льоцро. Потрясающе. И вот теперь мы учим, что такое получить ради отдачи. Получение ради отдачи. Вот теперь здесь, в этом, скажем, самый такой яркий пример до сих пор, который из всего, что мы учили, получение ради отдачи. 31. Везенивхан, это считается лемикабель альмнат лешпия, получением ради отдачи. Что он получатель ради отдачи, этот цадик. Вейномика Б, 32, Машигу, он совершенно не получает им лотимца Богашпа, а Лайоцру. И он совершенно ничего не получает иначе, и не получает, если у него не будет отдачи Творцу. То есть, я хочу сказать, и он совершенно не получает ничего, кроме как отдачи Творцу. То, что он отдает Творцу. 33. Валькен. Акабала мелубешет тох ашпаа. Ор яшар. 34. Баор хозер. И вот он говорит, объясняет нам. И поэтому валькен. Акабала мелубешет тох ашпаа. Смотри внимательно, что он говорит. Получение одевается вовнутрь отдачи. Так или нет? То есть свет, то, что свет приходит, высший свет сверху вниз приходит, всегда идет ради, всегда он идет к нижнему, чтобы получиться, чтобы быть полученным. Так? А окружен, чем он окружен? Он окружен одеянием Орхозер, который вниз пошел тоже. А это отдача. Орхозер всегда отдача, запомни. Так вот, он отдача находится теперь внутри одеяния. Внутри, извини, отдача находится действительно так, но отдача, sorry, получение, еще раз поправляюсь, получение Гакабала Мелубешет одевается внутрь отдачи. Свет Орьяш, он говорит, Орьяшар по Орхозер. Орьяшар, пре Орьяшар одевается в Орхозер. И вот этот Орхозер получает садик, вот это ему надо, а не то, что внутри. То, что ему светит, то, что внутри, это ясно, что оно ему светит. Но он не ориентирован, смотри, у него кавана, опять же, самое главное, кавана. Кавана его не Орьяшар, чтобы он получил, а кавана, чтобы он получил отдачу, а не получение. 34. Везеу шемедаек умадгиш. Агу мила 35 тафас тасат висалька венахта вейтабида ракия хада. Следующая страница. Айн хет 78-я. Асулам правая колонка. Первая строчка. Кломар. Шейно мы кубали тахтоним рак дерех два аракия. Дайну. Бифхинат левушо имо каналь. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка Гасулам. Строчка 34. Еще до конца старайся тоже до последней секунды держать концентрацию. Это и есть зивук, который мы делаем. Это тебе даст спасение в любой твоей ситуации. И этим самым ты каждым разом идешь глубже и глубже, и сильнее становится твоя, крепчает твоя сила воли. Самое главное, что должно быть смысл нашего учения, никакие знания, глупости, а смысл в том, чтобы вся Тора дана была ради того, чтобы у человека больше и больше укрепить, усилить в нем вот эту силу воли, чтобы он укрепился, чтобы он силу воли по отношению к всем соблазнам мира, всем соблазнам ситры Ахра. Вот это должно быть у тебя с каждым уроком, у тебя сила воли должна быть крепчать более и более. А не какие-либо знания, которые ничего не дают, просто красное словцо, красивые слова, рассказы и так далее. Как... А силы в этом нет. Силы освобождения, силы победы над ситрой Ахра. 34. Везеу шемедаек. И это что он, Зогар, уточняет у Мадгиш и подчеркивает. Агимила – это слово, то есть, которое царик поднимает. 35. Тасат, высалька, парит, летит и поднимается, вынахта и опускается. Выйдет обида, ракия хада, и делается одно, одна ракия. Следующая страница, Айн Хет, 78-я, правая колонка, Асулам, первая строчка, Кломар, то есть, Шеэйн. Но мы кубали тахтоним, что нижними получается только, нижние получают только через небосвод, то есть только смотри внимательно через масах, а через масах всегда мы получаем через лавуш. Дайну, то есть бифкинат левушо ему, то есть в аспекте одеяния с ним, одеяние с, со светом, с высшим светом, как сказано выше, а не сам прямой, а не сам высший свет. Вот это самое-самое основное. Хорошо надо проработать этот урок. Досконально надо его проработать. И даст громадную силу и постижение и на, в любом исправлении, и в дальнейшем нашем изучении духовного.